Кристина Агатова. «Мужики воскресают по вторникам». Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Лучшая работа — это, без всякого сомнения, высокооплачиваемое хобби. Жаль, что я так и не нашла того, кто будет мне платить за просмотр сериалов. Поэтому, хочется или нет, а приходится заниматься тем, что любишь чуть меньше. Вы кассир в супермаркете? Или бухгалтер в небольшой фирме? А может быть, вам повезло работать учителем в школе или воспитателем в детском саду? Зарплата не радует, а обязанностей хватает на целое подразделение сотрудников? Вспомните, что есть те, кто и за такую работу готов сражаться, и идите трудиться с улыбкой на лице. Когда-то я работала простым мастером в салоне красоты, но недавно моя жизнь изменилась, и теперь не получится рассказать о себе в двух словах. И я тщательно намылила руки темно-коричневым вонючим бруском хозяйственного мыла, потерла щеткой ногти и подставила ладони под струи горячей воды. Затем я сняла халат и шапочку и повторила процедуру, после чего щедро плеснула на руки остро пахнущий спиртом антисептический гель и размазала его по пальцам. Рабочий день окончен, и можно отправляться домой. Я натянула лыжные штаны прямо на джинсы, нырнула в теплый свитер с огромным воротником и зашнуровала массивные ботинки на натуральном меху. Морозы стояли уже целый месяц, хотя синоптики каждый день обещали потепление. Приходилось утепляться, как в экспедицию на Северный полюс, даже выходя до магазина. Я застегнула пуховик и со вздохом нахлобучила шапку. В моей спортивной экипировке эта шапка — какой-то кошмар. Мало того, что она старая и уродливая, так она еще и по цвету совершенно не соответствует моей одежде. Вот уже третий год я собираюсь купить новую, а эту выбросить, но почему-то каждый раз не получается. Наверное, она заговоренная. На улице уже смеркалось, и, кажется, стало еще холоднее. Я втянула голову в плечи, уткнулась носом в воротник свитера, затолкала руки поглубже в карманы и быстрым шагом двинулась в сторону остановки. Несколько лет назад я продала подаренный отцом старенький автомобиль, а деньги удачно вложила в валюту, хотя все знакомые кричали: «Ты с ума сошла! Доллар сейчас нестабилен! Надо подождать, пока он не упадет!» Не знаю, какой именно черт дернул меня пойти и все-таки вложить деревянные в зеленые. Но жизнь показала, что финансовые аналитики из моих знакомых чуть хуже, чем плохие. Довольно быстро и внезапно мой вклад вырос почти в два раза. Сначала меня это радовало, а потом стало тяготить. А вдруг снова скачок валюты, и останусь я ни с чем? Здраво рассудив, что доллар может упасть, а новостройка вряд ли, я взяла долевое. Еще пару лет мучительного ожидания, и я получила вожделенные ключи. Я вздохнула свободно. В собственной двухкомнатной квартире. Как в сказке, была я лисичкой со скалочкой, а стала с квартирочкой. Правда, не все было так уж радужно. Когда я ввязывалась в эту финансовую авантюру, я рассчитывала, что моей зарплаты парикмахера и мастера по маникюру должно хватать и на платежи по ипотеке, и на оплату коммунальных расходов, и даже на проживание. А выяснилось, что математик из меня еще хуже, чем финансовые аналитики из моих друзей. Не оставалось не только свободных денег, но даже нужды первой необходимости приходилось делить на совсем-совсем первый. Честно-честно первый. Первый, хотя и первый, но подождет еще. Минимальный ремонт и покупка необходимой мебели загнали меня еще в один кредит. А кредитная карта начала сниться в кошмарах. Она гналась за мной и вопила: «Погаси меня, я вся горю!» Пришлось срочно проходить курсы повышения квалификации и становиться визажистом. К сожалению, и это не сильно улучшило мое положение. Ни дополнительные смены, ни собственная группа в самой популярной социальной сети не принесли ожидаемого дохода. Частных клиентов было совсем мало. За первый месяц всего две невесты с макияжем и прической, а уж покрытие ногтей гель-лаком и вовсе никого не интересовало. Финансовая яма превращалась в черную дыру, которая стремительно вытягивала из меня все ресурсы, особенно моральные. Мой мир превратился в вечную погоню за заработком. И чем больше усилий я прилагала, тем хуже становились дела. Я перестала высыпаться, питалась самыми дешевыми продуктами по акции, не заходила в магазины с одеждой. Находить в себе силы улыбаться клиентам становилось все сложнее. Хотелось просто рыдать, завернувшись в плед. Но тут на моем пути встретилась Марина, серьезная и деловая выпускница юридического, которой срочно требовалось жилье к лету после выселения из общаги. И хотя я высоко ценила свое уединение, трезво рассудив, что две комнаты мне ни к чему, да и дома я бываю сравнительно редко, я сдала одну из комнат девушке. Никаких условий по поводу компаний, мужчин и громкой музыки я не ставила, но в этом и не было никакой необходимости. Марина вела себя более чем пристойно. Она устроилась каким-то секретарем в полицию и целыми днями пропадала на службе, а в свободное время тихо сидела за компьютером, пополняя свой багаж знаний. В силу возраста она любила и повеселиться, и даже порой не приходила домой ночевать. Однако ни одного кавалера в моей квартире ни разу не осталось на ночь. Ее скромные платежи позволили мне на какое-то время вздохнуть немного свободнее, а питание на двоих оказалось намного выгоднее. Но все же это была капля в море. Несмотря на то, что в летний период с частными заказами было немного получше, по одной, а то и по две невесты в неделю, жить легче мне не стало. Выход оставался один — сменить работу. Как ни жаль было бросать привычное место, но пришлось открывать сайт с вакансиями. Новое место я нашла подозрительно быстро. Зарплату за шестичасовой рабочий день там предлагали такую, что я согласилась, не раздумывая и не узнавая, в чем будет заключаться моя задача. Автобус резко затормозил, выдернув меня из воспоминаний. «Конечная!» — рявкнул кондуктор. Я вышла, поскользнулась и шлепнулась, больно приложившись коленом об лед. Водитель не обратил внимания на отползающую в ужасе пассажирку и поехал на стоянку. «Отлично!» — прошипела я. «Спасибо, что хоть на колесо не намотал». Огляделась вокруг, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей своего позора, и быстро поднялась на ноги, отряхиваясь. Настроение, такое хорошее еще буквально час назад, стремительно рухнуло до отметки ниже нуля. Терпеть не могу общественный транспорт. Да, сейчас у меня в кошельке намного веселее, чем пару лет назад, но на автомобиль откладывать пока не получается. Каждый раз, когда я об этом задумываюсь, на меня нападает хандра. Марина еще не пришла с работы, поэтому поделиться горем было не с кем. Я помылась, переоделась и легла на диван, включив очередной комедийный сериал про молодежь. Раньше я обожала детективные и медицинские криминальные истории и могла пересматривать каждый сезон несколько раз. Но с тех пор, как сменила работу, я стала относиться к фону для досуга несколько иначе. Да и к свободному времени я стала относиться иначе. Теперь я предпочитаю находиться в энергосберегающем режиме при любой возможности. Поваляться на диване для меня увлекательнее похода в кино. Пара часов пролетели незаметно. Я настолько погрузилась в выдуманный мир богатых ребят-прожигателей жизни, что не услышала, как открылась дверь. «Витёк, привет!» — буркнула Марина из коридора. «Привет!» — подскочила я. «Чего это ты так поздно? Операция-мобилизация? Нет у нас такой операции». Угрюмо шмыгнула носом соседка. «Автобус, гад, прямо перед носом ушел, а следующий подошел только через полчаса. Замерзла, как каштанка на помойке. Иди в душ, погрейся», — посоветовала я. «А я пока чайку вскипячу. Кстати, у нас на ужин блинчики». «Домашние?» — с надеждой крикнула из ванной Маринка. «Увы, из магазина, зато акционные, со скидкой». «Вы не ослышались. Марина зовет меня Витек. И остальные зовут точно так же. Хотя мое имя — Виталия. Красивое, необычное имя, которое можно было бы сократить как-то более женственно. Но стоит только сказать людям, что тебе что-то не нравится, как они начнут это делать с удвоенной энергией. Еще и поглядывать будут злорадно. А точно ли их стрелы достигают цели? Бороться с этим бесполезно. Я привыкла. Витек так Витек». Марина быстро оттаяла под горячим душем и вышла на кухню в уже достаточно благодушном настроении. «Как твои кадаврики? Как живые?» — хмыкнула я. «Я зову их клиентами, а Маринка ласково величает то кадавриками, то жмуриками. Да, теперь я делаю красивыми тех, перед кем открыт лишь последний путь. Я работаю гримером в агентстве ритуальных услуг «Тихий ангел». Уже не первый год я причесываю, гримирую и делаю маникюр самым тихим и нетребовательным клиентам на свете. 5 дней в неделю я провожу в скромном последнем пристанище несчастных, приводя их в порядок перед скорбной церемонией. Мне платят очень приличные деньги. К тому же мой рабочий день обычно заканчивается в 4 часа, а путь до дома занимает не больше 20 минут на автобусе. Мои выходные, пятница и суббота, очень удобны, потому что я могу брать частные заказы от вполне живых и счастливых невест. Так что грех жаловаться. Не скрою, первое время мне было очень тяжело. Но сейчас я привыкла и к своей работе отношусь с пониманием и истинным смирением. «Давно пришла?» — с набитым ртом поинтересовалась подруга. «Хотелось бы пораньше, но нет». Я взглянула на часы. «Сегодня больше, чем обычно. С утра двое, а после обеда еще 5, один за другим». «Фирма у нас небольшая. В обычный день у меня 2-3 клиентов, но начало недели — другое дело. В понедельник и вторник бывает по 5, а то и по 6 похорон. А значит, в воскресенье и понедельник мне приходится основательно задерживаться. Спасибо понимающему начальству и трудовому законодательству. Мое рвение оплачивается сполна, поэтому я могу позволить себе и досрочное погашение ипотеки, и почти полноценную жизнь молодой женщины. Мне уже 29 лет, и я нахожусь, выражаясь современными понятиями, в активном поиске. Молодого человека у меня нет, а с моей работой познакомиться с кем-то довольно проблематично. К тому же я не слишком красива. Как профессиональный визажист и парикмахер, я стараюсь выглядеть достойно, но природа щедро наделила меня крупным бесформенным носом и пожадничала на глаза. Они у меня маленькие и невыразительные. Все мои профессиональные приемы оказываются практически бессильны. Ко мне не подходит знакомиться в кафе. А если такое и случается, то я достаюсь тому приятелю, который пришел за компанию. Я — та самая страшненькая подружка, которую обычно отвлекает друг, пока его товарищ клеит симпатичную девчонку. Из-за этого у меня давно сложился прочный комплекс неполноценности, а из него плавно выросла ненависть к мужской части населения. Поэтому на этих отвлекающих я огрызаюсь и вообще веду себя довольно дерзко и вызывающе. Понятно, что с таким скверным характером шансов обзавестись бойфрендом у меня почти никаких. Если даже и удается привлечь кого-то своей неординарностью и свободой самовыражения, то они быстро сбегают, услышав о моем месте работы. Одна мудрая дама как-то влезла со своим полезным советом в мою жизнь и довольно бесцеремонно заявила, что во мне недостаточно женственности и дипломатии. В результате она была безжалостно послана по самому некрасивому и далекому адресу. «Не люблю, знаете ли, разочаровывать людей». Коли ее мнение обо мне было нелицеприятным, я тут же доказала ей, что она не ошибается. Когда я работала с живыми клиентами, я старательно улыбалась даже в самые тяжелые времена и сохраняла невозмутимость. Да и теперь, разукрашивая невест перед свадьбами, я вполне отдаю себе отчет в том, что с ними нельзя быть собой и хамить. Зато с теми, кто не платит мне деньги, я могу вести себя так, как посчитаю нужным. Друзей у меня немного. Зато все они прекрасно знают, какая я есть, и не питают иллюзий. Мы поужинали. Маринка осталась мыть посуду, а я решила лечь пораньше. Если не выспаться в самом начале недели, то потом будет тяжело до самых выходных. А на них у меня уже огромные планы. В пятницу сразу 2 счастливые невесты желают блистать в главный день своей жизни. С самого раннего утра мне предстоит собирать красавиц к торжеству. Хорошо, что живут они в одном районе, и времени мне должно хватить на обеих. По правде говоря, сейчас особой необходимости брать дополнительную работу у меня нет. Не голодаю, не скитаюсь. Но, во-первых, денег много не бывает. А во-вторых, я не хочу совсем отвыкнуть от живых. Хотя я уже иногда вздрагиваю, когда клиент начинает со мной разговаривать.